Глава вторая. Макар Игнатьев. Невеста Лада ждет предложения. В этот Новый год везу ее на зимний курорт в Подмосковье. Не знаю почему, но уже 6 лет под Новый год я выбираю новый горнолыжный курорт и приезжаю туда на неделю. То ли ищу кого-то, то ли настроение, то ли традиция такая, и она засела у меня в подсознании. Сейчас уже не помню, да это и не важно. Расположившись в номере, идем на ужин в столовую. Шведский стол, все дела. Сосна, стоящая в самом углу помещения, придает праздничного настроения. Занимаем столик. «Котик, принеси пару желтых яблок. У меня сегодня разгрузочный день». Лада нежно улыбается. Могла бы не напрягаться. Я и так готов, как собака, носить за ней тапочки, когда она приходит уставшая с работы, когда она хочет отдохнуть. Слишком многим ей обязан. Мне 27, ей 37. Вместе мы уже 6 лет, но по-прежнему не женаты. Хорошо, дорогая. Топаю к длинному столу. Выцепляю глазами поднос с яблоками. Блин. В дальнем углу на подносе лежит всего 2 желтых яблока, остальные зеленые. Надо успеть. Голодного народа много, желающих подсечь меня также. Ускоряюсь. Фух, вроде успел. Беру пустую тарелку, протягиваю руку к яблоку. Тут же получаю толчок в спину. С серьезным лицом поворачиваюсь к обидчику. Тетенька. Девчушка, блондинка, на вид 6, с крупными завитками, локонами. В розовом платье с дурацкими, прикрепленными бабочками, доверчиво глядит на меня темно-зелеными глазами. Я? Из-за ее спины выглядывает мальчишка, блондин с болотными глазами. Радужка такая, будто художник смешал краски, коричневую и зеленую, и добавил зеленых мазков для яркости. В чем дело? В упор разглядываю детей. Яблоко мое, я желтенькое люблю. Тычет в яблоко раздора загорелым пальчиком. Моя невеста тоже любит желтое. Давай поделимся. Одно тебе, второе мне. Протягиваю незнакомке яблоко. «Не!» – мальчик мотает головой. «Нам об нужны!» «Не жадничай, мальчик!» Злюсь на малолетнего наглеца. Снова получаю тычок, на этот раз в другой бок. Поворачиваю голову, недоуменно гляжу на ту же самую девчушку. Светлые блондинистые волосы, сиреневое платье с приляпанными неаккуратными бабочками. «А мне?» Открывает пустые ладошки, хлопает пушистыми ресничками – и глядит на меня, как на преступника, изумрудными глазами. «Я же только что тебе дал». «Не дал». «Врешь». Сгребаю детей в кучу. 3. 2 девочки и мальчик. Фух. Выдыхаю страх за свой помятый рассудок. Я уж подумал, что мерещится. То есть мне желтого яблока не достанется. Протягиваю 2-е яблоко малышке. Не буду же драться с ней из-за яблока. Все-таки мы не в Эдемском саду. Девчонки тут же вгрызаются в яблоки, и брызги летят на брюки, на рубашку, на лицо. Вытираю ладонью детские слюни и сок, радуюсь тому, что острые зубки спиногрызов грызаются не в меня. Не нравятся мне эти бурзые малыши, и все тут. Может, они хорошие, но явно дикие.